Вздор! То, что какой-то там несчастной молодой женщине вздумалось умереть на твоем концерте, вовсе не повод отчаиваться. Она бросила полный неприязни взгляд на всеми покинутое, неоплаканное тело Беттины. Как раз когда Дейзи подумалась, что нехорошо оставлять искаженное кончиной тело у всех на виду, взгляд все время невольно возвращался к ужасному зрелищу. Подошел один из капельдинеров с чем-то вроде покрывала. Однако Алику не понравится любая попытка потревожить скрученный труп до приезда полиции. «Приказ господина старшего инспектора, мисс», — пояснил капельдинер. «Я не буду ничего трогать, только прикрою. Вы ведь мисс Делримпл? Он просил передать, чтобы вы держали оборону, а он придет, как только сможет». Довольная тем, что Алик ценит ее помощь, Дейзи помогла расправить широкое, странной формы зеленое покрывало. «Это чехол для рояля, мисс», — пояснил капельдинер. Музыкальные атрибуты не оставляли несчастную после смерти. Беттина исчезла под необычным зеленым саваном. Дейзи оглянулась на овдовевшего Роджера, склонившийся над ним молодой доктор, разговаривал с Мирел. «Да-да, верно, мистеру Абернати нельзя ложиться», — говорил он, — «но следует пересадить его в более удобное кресло. Кстати, доктор Вудвард, к вашим услугам». «Он не может идти, доктор Вудвард», — запротестовала Мирел. Яков Левич положил ладони ей на руку. «Я помогу». Доктор кивнул. «Спасибо, сэр, вдвоем мы справимся. Вот только куда?» «В кабинет дирижера», — предложила мисс Блейс с неожиданным злорадством. «Я проведу вас». В глазах Мюриел читалась тревога. «Пойдете со мной?» — умоляюще обратилась она к Дейзи. «Бедному Роджеру так плохо, и я бы пошла». Дейзи обняла ее за плечи и вдруг заметила на сцене какую-то женщину, которой там раньше не было. «Но старший инспектор Флетчер просил меня оставаться здесь». «Я приехала с ним. Он скоро вернется, и тогда я сразу вас найду». «Да, пожалуйста», — с этими словами она последовала за остальными. Незнакомка была среднего возраста, полная, с невыразительным лицом. Ее наряд, даром что не дешевый, смотрелся невзрачно и безвкусно. Как только она увидела Гилберта Говера с излишним жаром, обнимающего пышногрудую Консуэлу, губы ее сжались. Говер тут же отпрянул от певицы, как ужаленный, и нервно пригладил завитые волосы. «Дженнифер, дорогая!» – он подошел к женщине, которая, по всей видимости, была его супругой. Взял ее за руки и поцеловал в щеку. «Мисс Делакоста ужасно испугалась, чуть истерику не устроила, я ее успокаивал. Ух уж эти иностранцы!» «Слишком темпераментные, да?» – сухо заметила мисс Говер. «Я не знал, что ты придешь». «Детей пригласили на чаепитие и партию в теннис, так что я решила воспользоваться билетом, который ты мне дал». «Я рад!» – стареющий тенор неожиданно прильнул к жене. «Тут полная неразбериха, дорогая. Полиция уже здесь. Похоже, они подозревают, что Бет мисс Уэсли отравили». Миссис Говер начала что-то объяснять, но тут подошел Алик, и Дейзи присела на край сцены, чтобы с ним поговорить. «Что-то еще случилось?» – тихо спросил он. «Нет, не считая того, что мужу Беттины стало плохо сердцем. Тем не менее, мне нужно многое вам рассказать. Не сочтите за неблагодарность, но, надеюсь, вы не собираетесь участвовать в расследовании?» «Виновато», — продолжила Дейзи. «Не собираюсь. Однако Мюриел хочет, чтобы я была рядом». Алик тяжело вздохнул. «Нетрудно догадаться. А если отправить вас домой? Скажут, что я давлю на свидетелей». «Разумеется, я хочу поговорить и с ней, и с мужем покойной. Он ведь хармистер». «Да». Оба потрясены. Но Мюриел взяла себя в руки, когда мистеру Абернати стало плохо. Она знает, что делать с его приступами, а сейчас с ним еще один из врачей, доктор Вудвард. Нужно будет спросить, в состоянии ли пациент отвечать на вопросы. Алекс ерошил ладонью волосы. Упругие темные кудри тут же снова легли, как были. «Я распорядился, чтобы полиция перекрала выходы. У большинства присутствующих спросят только имена и адреса. Труднее всего решить, кого допрашивать в первую очередь. Остальных солистов?» Дейзи оглянулась, но на сцене уже никого не было, кроме накрытого чехлом трупа. В зале тоже было пусто. Только некоторые зрители дальних рядов предпочли остаться на своих местах, а не толпиться в проходе и в фойе. «Да, я так понял, что солисты пользовались одной гримоуборной», — сказал Алик. «Органист тоже был с ними. Управляющий майор Браун считает, что бокал миссис Абернати, скорее всего, стоял там во время антракта. У двери дежурил капельдинер, но я еще не успел ни поговорить с ним, ни осмотреть гримоуборную. Браун ее запер, а ключ отдал мне». «А во время спектакля ее не заперли?» «Нет». «Никто ведь не ожидает, что опоздавшие зрители станут шариться по сумкам солистов, не говоря уж о том, чтобы подсыпать им яд». «Да уж, вряд ли. Хоть бы мне не пришлось гоняться за опоздавшими. Тут ничего невозможно найти. Здание круглое, в нем служебных помещений-то нет. А гримоуборные, если их можно так назвать, вообще за пределами основного здания. Так что и артисты, и зрители ходят по одному и тому же коридору. Сущий хаос. Ладно, сначала главные подозреваемые. Дирижер?» — предложила Дейзи. — Он ведет себя как-то странно. — Он. — С ним позже. Кто еще? — Его жена, пожалуй. — Оливия Блейс. — Конкурентка Беттины, теперь уже бывшая. — Возможно, жена Гилберта Говера, хотя не уверена, что она вообще общалась с Беттиной. Это она там с ним сейчас. А больше пока никто в голову не приходит. — Не забывайте про органиста, трех врачей и Брауна. Ими я тоже должен заняться сам, а не передавать Тому Трингу. «Сержант Тринг будет здесь?» – обрадовалась Дейзи. У них с великаном-сержантом была взаимная симпатия. «Его Эрни Пайпера я выдернул из дома. Приедут, как только смогут. Полагаю, дело поручат мне, раз я тут оказался. Хотя суперинтендант местного участка, возможно, будет настаивать, что это их юрисдикция. И совершит глупость». Дейзи вспомнила жалкого в своем отчаянии Кокрейна, блеск в глазах Марченко и пылкое обвинение Консуэлы де ла Коста. «У меня такое чувство, что скоро вам предстоит подробно узнать, что такое артистический темперамент».